Глава 4. Подозревал ли я Сальникова? Пока ответа на этот вопрос у меня и у самого не было. Но эта чертова пуговица наводила на мысли. В этом городке, похоже, у каждого был свой скелет в шкафу, начиная с начальника отдела и заканчивая моим новым напарником. Санек падок на женщин с неопределенным прошлым и этот человек, которого я знал всего второй день. Кто знает, кто у него там еще в шкафу хранится? Похоже, весь этот город и есть один огромный шкаф, набитый скелетами. Мы с Сальниковым вместе вышли на крыльцо. Я спросил. «А что у Черноусова за родственник гостит? Болеет, говорят?» Саня пожал плечами. «Макс, я-то откуда знаю? Я у него в доме не был. Он мне ничего такого не рассказывает. У него и спроси». «Да? Ну, спрошу», — сказал я легко. «А тебе это зачем?» — прищурился он. «Да просто любопытно. Слышал, у него кто-то болеет. Крик там, шум. Вчера были у него в гостях, так этот таинственный родственник блажил, как резанный. Видать, совсем ему хреново. Но не будем же мы его спрашивать, чем он болеет», — пробормотал Сальников. «Может, зараза какая-нибудь, о которой не стоит распространяться? Вот только в комнате, откуда крик доносился, — сказал я, — решетки на окнах стоят». «А, ну это у Владимировича в крови», — усмехнулся Сальников. «С 90-х привычка осталась. Любит крепкие заборы и решетки». «Да нет», — возразил я. «На остальных окнах решеток нет». «Ну, не знаю, Макс», — пожал он плечами. «Я не в курсе, что там у него происходит». «Слушай, я еще хотел спросить», — сказал я. «А форма у тебя зачем в шкафу висит старенькая?» «Так иногда приходится в форме ходить», — ответил Сальников. «На 9 мая на празднике припрягает нас на охрану общественного порядка». «В форме старого образца?» — хмыкнул я. «На охрану?» «Да не», — махнул он рукой. «Это как рабочие у меня. Когда грязную работу надо сделать. Шкаф перетащить или что-то в отдел привезти, разгрузить, погрузить. Мы ж сами все таскаем. В полиции грузчиков не предусмотрено, сам знаешь». «Понятно», — кивнул я. Он помолчал, потом вдруг сказал... «Слушай, Макс, а это у тебя профессиональное про людей все узнавать? Или просто любопытный?» «Да нет, забей», — ответил я. Похоже, Саня что-то начал подозревать. Я улыбнулся. «Это я просто любопытный человек такой. Наши тоже так говорили поначалу, ага. Да и все тут у вас в диковинку». Хотя, конечно, я слукавил. Ничего тут для меня не было в диковинку. Да, здесь время будто немного отмоталось назад, но я, наоборот, чувствовал себя как рыба в воде. Сальников, решив ничего больше не переспрашивать, в 5 минут довез меня до дома. Мы попрощались. В доме пахло мясом. Вкусно, наваристо. К этому запаху примешивались другие. Аромат специй, лука, лаврушки. У плиты стоял Мордюков, помешивал деревянной лопаткой в казане. «О, Яровой, ну, как рабочий день?» — спросил он. Вид у него был бодрый. Начальник, так и не явившись на работу, заметно повеселел. Отлежался, отоспался. «Пока ничего нового», — ответил я. «Я тут картошки с мясом натушил. Эх, розмаринчик бы еще. Ну ничего, завтра съездим за продуктами, закупимся. Знаешь, какую я шурпу готовлю? Интересно, баранина тут у них продается? С говядиной можно, но это не то. Настоящая шурпа только из баранины варится». «Ну что встал? Мой руки и за стол. Перекусим». «С удовольствием», — сказал я, улыбнувшись. А про себя подумал, что не ожидал когда-нибудь увидеть, как мой начальник готовит мне ужин. На следующий день мы с шефом поехали на работу вместе. Нас опять забрал Черноусов. Сели в его «Волгу», разговорились. «Нам бы вот свою машинку», — сказал Мордюков. «А то передвигаться неудобно. По городу мотаться придется, и, похоже, мы здесь задержимся. Людоед-то ваш все еще не пойман». Последнюю фразу он произнес с легкой претензией. Мол, плохо работаете, товарищи. Не справляетесь своими силами. Черноусов не обратил внимания на скрытый подкол. Остановил «Волгу» у крыльца отдела. Мы вышли. «Машину я вам дать не могу. Нету», — задумчиво проговорил майор. «У нас у самих 3 на приколе стоят, сломанные. 2 под списание. Вот такие пирожки, это самое». «Свою одолжи», — — настаивал Мордюков, проявив деловую наглость. «Волгу? Не могу. Она ж мне как жена это самая. Но есть один вариант», — добавил он и махнул рукой. «Пойдемте». Он свернул во дворик ОВД, постучал в окошко дежурной части. «Жиденев!» — крикнул он. Из окошка высунулась знакомая рожа дежурного. «Да, товарищ майор. Позови мне механика. Пусть в бокс идет». «Хорошо». Мы подошли к боксам. Через минуту вышел механик. В засаленной робе с перекошенной фуражкой. Мужик плотный, с круглым лицом, весь в пятнах мазута. Он, как я быстро понял, числился гражданским сотрудником. В его обязанности входило выпускать транспорт на линию, подписывать путевки, следить за состоянием машин. Но фактически он сам и ковырялся в них, потому что в отделе штатного слесаря не было. Автопарк частенько ремонтировали своими силами. Тот, за кем числился автомобиль, помогал, а если не мог, вот этот механик по прозвищу «Механикус» делал все сам. «Где 99-я сейчас?» — спросил Черноусов. «Там же, в боксе», — ответил Механикус. «Ну, дай людям ключи и аккумулятор там проверь, живой или нет». Механик кивнул и полез в карман за связкой. «Ну вот», — удовлетворенно выдохнул Черноусов. «Не бог весть что, но лада есть». 99-я, так повсеместно называли ВАЗ-21099, когда-то была машиной престижной, но это еще в 90-х. Теперь уже явно подуставшая, но, как понятно из разговора, на ходу. А это уже что-то. Черноусов завел нас в бокс. Машина серого цвета, как ни удивительно, оказалась в довольно приличном состоянии. Мордюков сразу заметил порванные бирки с остатками печатей на дверях, багажнике и капоте. «Подожди, Владимирыч», — уставился он на обрывке бирок. «Она что, из вещдоков, что ли? Изъятая?» «Ну да», — невозмутимо кивнул Черноусов. «Там дело уже тянется второй год. Владелец заедет лет на 15 конфискации, скорее всего. Так что это самое, один фиг перейдет государству эта машина. Пользуйтесь пока что». «Погоди», — нахмурился Мордюков. «Так это же вещдок. На каком основании мы будем бензин получать, путевку?» «Разберемся», — отмахнулся Черноусов. «На бензин я вам карточку дам, будете заправляться». «А если гаишники остановят?» «Да какие гаишники, Алексеич? Ты что?» — усмехнулся Черноусов. «У тебя же удостоверение. Просто из города не уезжайте, чтобы областным не попасться». «Нет», — возмутился Мордюков. «Это же нарушение. Это уголовщина какая-то». «Ой, да ладно», — отмахнулся майор. «Либо вы пешком, либо на колесах. Хозяин-барин, выбирайте». «Берем», — сказал я и перехватил из рук начальника отдела ключи от 99-й. Уж так выходило, что мне такие вот полуофициальные ходы были понятнее и даже ближе, чем привыкшему к современной четкости Семену Алексеевичу. «А я на ней ездить не буду», — покачал головой Мордюков. «Семен Алексеевич, да нормально все будет», — успокоил я шефа. «Если что, скажем, что перегоняли вещдок на консервацию. На хранение, так сказать». «Вот», — хлопнул ладонью поляшки Черноусов. «Яровой дело, говорит. Голова». На том и порешили. Я побрызгал водой на приклеенные бирки, аккуратно отскреб их. Механик притащил заряженный аккумулятор. Я сел за руль, повернул ключ. Стартер крутил, крутил, но движок не схватывал. Потом вдруг фыркнул, чихнул и завелся. И тут же заиграла магнитола. Из динамиков зазвучала некогда популярнейшая песня «Твоя вишневая девятка». Я невольно улыбнулся. Трек почти в тему. Только у нас не девятка, а 99-я. И не вишневая, а серая, как бок хрущевки. Но для тачки это нормальный цвет. Мужской такой. Сюрпризы для Семена Алексеевича не кончились. Услышав, что ему выделили под кабинет красный уголок, он уже было собрался материться, но сдержался и только махнул рукой. Видно, понял, что спорить и возмущаться бессмысленно, так же, как и по поводу 99-й. Все равно ничего не добьется. Я стоял и улыбался, потому что видел весь диапазон переполняющих его эмоций. «В принципе, тут нормально», — проворчал он, оглядывая красный уголок. «Зато отдельно. Никто не мешает. Только лампы вкрутить поярче». «Сделаем», — заверил Черноусов. «Если хочешь, я тебе еще свою настольную в придачу отдам. Ты не думай, я не жмот. У нас реально по несколько человек в кабинетах сидят. Отдельно только я и бухгалтерша. Но у нее своя кухня. Ее ни с кем не спаришь». «Ладно», — примирительно пробурчал Мордюков. «Сойдет. Но лампу-то принеси мне, ту настольную». Вкручивать нам лампы пришел тот же механикус, который, похоже, тут и электриком подрабатывал. Мужик явно с руками из нужного места. Вот и закрывал здесь все хозяйственные задачи. Вкрутил, проверил, похлопал по плафону и ушел, оставив запах машинного масла. Потом пришла уборщица. Провела влажную уборку кабинета. Семен Алексеевич сразу повеселел, уселся за стол рядом с посвежевшим бюстом Ленина. Смотрел на него и вдруг с осторожностью, которую редко кто у него видел, сказал: «Максим, как ты думаешь, может, вождя тряпочкой накрыть? Ну, там, покрывальцем». «Это зачем еще?» — удивился я. «Ну, как-то смотрит на меня», — сказал он. «Оценивающе, что ли, как я работаю. Слушает все. Не по себе мне почему-то». «Да пусть слушает», — ответил я. «Вы же, Семен Алексеевич, хорошо работаете. Пускай видит, как современная полиция работает. Под вашим, так сказать, неусыпным началом». Он улыбнулся и вдруг действительно расслабился. В отделе начался кипиш. Черноусов выгнал личный состав во дворик, построил их, зачитывал какую-то ориентировку. Мне стало любопытно. Я вышел в курилку, хотя сам не курил. Но надо же как-то присутствовать и узнать, в чем дело. Черноусов шагал перед строем, говорил коротко и по делу, уже заканчивая инструктаж. «Если надо, применяйте физическую силу и работайте жестко. По-другому он не понимает. Все, работаем. Свободны». Несколько ППСников, пара гаишников и кабинетные сотрудники сразу же пошли выполнять приказ — искать кого-то. Я подошел к Черноусову и спросил, кого ловим. «Да наши внутренние делишки», — махнул он рукой. «Не хочу вас с Мордюковым отвлекать. Сами разберемся». Я нахмурился. «Мы ведь должны быть в курсе оперативной обстановки, Вадим Владимирович. Все криминальное обычно взаимосвязано». «Да тут особого и криминала-то нет», — пожал плечами Черноусов. «Родственник у меня сбежал». «Как это?» — озадачился я. Уж больно спокойно он об этом всем говорил. «Тот, что орал у меня, когда вы на ужине были, помнишь? Сбежал. Вот и весь расклад». «Погоди, Владимирович», — недоуменно спросил я. «Ты что, все-таки держал его, ну, в плену?» Он вопросительно посмотрел на меня. «А тебе кто такое сказал?» «Люди, говорят», — неопределенно ответил я. «Ясно. Люди уже напридумывали, наболтали бог весь что. Да какой в плену? Ну да, за решетку его посадил, запер. Наркоман он, понимаешь? Нарик. Вроде как еще не конченый, но если его отпустить, обязательно сорвется и загнется. И так уже здоровья нет. Жалко дурика. Да и жена переживает. Жена-то у меня вообще, Викуся, добрая слишком. Хотя вроде бы и понимает все. Но вот как тот орать начинает, когда ломка, так она его жалеет и говорит: «Вадик, отпусти». Сердце, мол, кровью обливается. Не могу слышать, как он страдает. Я говорю: «Дура ты, Вика, дура! Я же ради него стараюсь, чтобы ему лучше было». «А ты уверен, что так ему лучше будет? Может, стоило его в клинику поместить?» «Да пробовали уже», — махнул рукой Черноусов. «Сбежал, гад. Вот и держим теперь у себя. Жена говорит, нельзя совсем дозы лишать. Я, мол, в интернете где-то читала, что надо помаленьку давать, иначе умереть может человек. Страдания, шок. Я говорю: нет, я так в 90-х двоих наркоманов отвадил. Закрыл их на 15 суток. Вот их корежило. Как только не выворачивало. Зато потом от привычки они отказались. Все спасибо сказали. И с этим я также хочу, понимаешь? А он сбежал, да. И вот сейчас примет дозу, и все его страдания псу под хвост. Да как ему объяснить? Вот мне и надо его срочно найти, пока он не успел пакостника-таки принять дозу, это самое». Он сунул мне фотографию. «Вот, кстати, его фотка», — сказал он. «Тоже где-то, может, по городу будешь мотаться, мало ли, встретишь». Он отдал мне распечатанный, размноженный на струйнике снимок. У него еще было несколько таких. Видимо, раздавал их всем сотрудникам. Я внимательно посмотрел на фото. Там был худой, с пожелтевшей кожей и красными глазами, типичный нарик неопределенного возраста. «А знаешь, что я думаю?» — продолжил Черноусов. «Вижу, что у тебя есть жилка, не то что у моих остолопов. Можешь помочь найти его?» Я не успел даже сказать что-то, только с некоторым удивлением взглянул на него, как он тут же добавил. «Нет, я тебя не прошу бегать по улицам, проверять дворы, чердаки, где он там может ныкаться. Ты просто подумай, где и как его лучше выловить. Ты же здесь официально по обмену опытом. Вот и покажи свой опыт». Я про себя подумал, что даже не знаю, насколько искренне просил меня об этом Черноусов. Может, он просто проверял меня? Это был ответный завуалированный укол в адрес Мордюкова, который поучал его и давал наставления при каждом удобном случае. А что, в своем роде это даже хитрый ход. Если, допустим, я не найду наркомана, а найдут его сотрудники Черноусова, он всегда может сказать: «Вот, Семен Алексеевич, учишь ты нас работать, а на практике пшик получается. Даже какого-то наркомана не нашли». Как знать, был такой подтекст или не был, но почему-то меня это с профессиональной точки зацепило. Мне непременно захотелось найти этого беглеца. Парня звали Андрей, но многие знали его по прозвищу Тритон. «Ну, если будет время, я поищу твоего родственничка», — сказал я наконец. «Только сейчас пока у нас людоед в приоритете, сам знаешь». «Да понятно», — кивнул он. «Чтобы найти наркомана, нужно найти место, где он может принять или купить дозу». Это было яснее ясного. Торчок, который дорвался до свободы, первым делом пойдет на поиски вещества. Значит, надо искать его там, где ему эту дозу могут предоставить. «Саня», — спросил я Сальникова, — «а где у вас тут в городе наркотой барыжит?» Тот даже опешил. «Да ты что, Макс, у нас же не 90-е!» — воскликнул он. «Никто у нас ничем не барыжит. Сейчас все грамотные стали. Сейчас в интернете заказывают и через закладки получают товар. Продавца такого поймать с наличным невозможно. Хорошо, если возьмешь покупателя в тот самый миг, когда он нашел закладку и сунул в карман. Но что толку? Торговцы остаются на свободе, а торчков всех не пересажаешь». Вот она какая хитрая современность, даже и в этом богом забытом уголке. Выходя из кабинета, я подумал, что через закладку этому Тритону дозу получать слишком долго. Надо же заказ сделать, деньги перевести, а значит, он будет искать другой способ. Нужно навести, так сказать, оперативные позиции в городе. А кто у нас все знает про город и его жителей? Ну, конечно, парикмахерша. Нюра. Ее и навещу. Я направился к ней в салон. Заодно решил проверить 99-ю. Подкачал ей шины компрессором в боксе, поправил чехлы. Надо будет еще на мойку сгонять. Коробка немного похрустывала, но в целом тачка была еще бодрая. Правда, багажник плохо закрывался, приходилось хлопать очень сильно. Но для меня это было вообще не критично. Я подъехал к парикмахерской, вошел. Нюра колдовала над какой-то важной женщиной в возрасте. Мазала ей волосы чем-то непонятным и довольно вонючим. Завидев меня, она выдохнула радостно. «О, Максим, привет! Ты окантовочку заскочил сделать?» «Да нет, рано еще», — ответил я. «Нам бы переговорить с глазу на глаз». «А, конечно», — обрадовалась Нюра. «Мария Степановна, посидите, я сейчас, пусть питается». Женщина только кивнула, хотя разглядывала меня через зеркало с каким-то недобрым любопытством, мол, увел я ее мастера, отвлекаю. Нюра же накинула пальтишко и пошла за мной. «Давай покурим», — улыбнулась она. Мы вышли на улицу. Она достала сигарету, прикурила, прищурилась и посмотрела на меня так, будто ожидала приглашения на свидание. Но я выдал другое, спросил напрямик. «Слушай, ты мне про родственника Черноусова рассказывала, который у него живет. Ты правда думаешь, что он его в плену держит и голодом морит?» Нюра сделала вдох, усмехнулась, но в глазах была нотка разочарования. Очевидно, она рассчитывала как минимум на поход в кино со мной. «Да фиг знает», — выдохнула она. «Люди-то что угодно напоют. Я вообще слышала, что он уже сбежал». Тут я ее снова удивил, уверенно кивнув. «Сбежал. Верная у тебя инфа. Но знаешь, Черноусов говорит, что он нарик. Я хочу проверить. Если он действительно торчит, надо знать, где он может дозу достать прямо в городе. Где в Нижнереченске барыжит?» Нюра пожала плечами. «Да ты же знаешь?» Начала она, оглядываясь, будто чтобы не слышали посторонние. Хотя мы были одни на улице. Проезжающее авто не в счет. «Сейчас через интернет, через закладки у всех. Но у меня в соседнем подъезде живет такой типок, Раньше кололся, а теперь спайсами балуется. Так вот он, говорят, барыжит. Как его зовут, не знаю, но все черепом кличут вроде. Он и торгует, и сам употребляет. Так что если тритона ломает, он может туда сунуться. Отлично, Нюра. Молодец. Диктуй адрес. А что мне за это будет? Кокетливо улыбнулась парикмахерша, затягиваясь сигаретой. Сигарета у нее была тонкая, с запахом ментола. Явно Нюра думала, что это придает ей аристократичности. «А что хочешь?» — прямо спросил я. «Ой, да ладно, я же пошутила». Надула губы девушка, давая понять, что жирных намеков я не понимаю, и продиктовала адрес. «Спасибо». Подмигнул я ей и стал садиться в машину. «Да не за что». Жеманно протянула она, туша сигарету. «Ну, ты заходи, если что, забегай. Дорогу знаешь?» «Ага, забегу», — ответил я и двинулся обратно в отдел. Странно. А Сальников ничего мне про этого черепа не говорил. Вернувшись в отдел, я и задал сразу этот вопрос Сальникову. «Ой, да что про этого черепа говорить?» — авторитетно заявил начальник УГРО. «Сколько ни пытались его повязать, ничего не выходило». «Почему?» — спросил я. «Не могли хлопнуть», — пояснил он. «Там он хитро делает этот череп. Вроде как дурь продает, но только с условием употреблять у него же в квартире. Вот и получается, что не подловишь его». «Хитро», — подумал я. Обычно барыг брали на контрольные закупки. Подсылали своего человека, тот брал товар, выходил, оформляли, изымали вещество при понятых, и уже были основания ломать дверь, проводить обыск. Ну или хлопали тех, кто закупился. Тоже изымали вещество с понятыми. А если нет на кармане вещества, то и оснований нет. Ломиться в хату нельзя. Фонарику, конечно, можно сделать освидетельствование. Отвезти в наркологичку, найти вещество в крови. Но тут и выхлоп совсем другой. Это всего лишь административка, употребление. Если он прямо не скажет, где покупал, то и к сбытчику вопросов нет. «Санек, и все же надо было рассказать мне про черепа. Что у него тут притончик или точка?» «Ну, чё-то не подумал. Кстати, а ты откуда про него узнал?» Насторожился Сальников, будто подумал, что я собираюсь отобрать у него его оперской хлеб. «Да так, навел некоторые справочки». «Ого, быстро ты!» — хмыкнул он. «А нафига тебе это? Ну, собираются они там, употребляют, но они же пускают только своих и ничего не выносят. Оснований нет. Сколько ни хлопали тех, кто выходит оттуда. Все под кайфом, но говорят, что употребляли раньше дома, а не в квартире у черепа. Так что на притон не натянешь. Продуманный этот череп, прошаренный. А чего это ты за него стал узнавать, Макс?» Он подозрительно прищурился. «А то, что этот родственничек Черноусова может там быть. Поехали проверим». «Ну, кстати, да», — кивнул Сальников. «Как я сам не догадался». Мы поехали по адресу. Я был за рулем. «Макс, ты и адрес знаешь?» — удивился Саня, когда мы подкатили к нужной пятиэтажке. «Только это. Он разговаривать с нами не станет и внутрь нас не пустит. Открывает только своим, проверенным. И так, и сяк крутились, поверь. Как мы в квартиру-то попадем?» «Разберемся», — сказал я. «А, нужно подождать, пока кто-нибудь туда пойдет, мы за ним хвостом, так?» — попробовал угадать опер. «Это долго. Есть другой вариант, более быстрый». Мы вошли в подъезд. Нужная квартира была на третьем этаже. Мы поднялись на второй, я постучал в дверь квартиры, что находилась под притоном. Дверь открыл небритый мужик с кружкой в руке, который при этом еще что-то жевал. «Чё надо?» — буркнул он. «Полиция», — сказал я и раскрыл удостоверение. «Ага, и что надо?» — повторил он, но уже осторожнее. «Тебя нарики сверху не беспокоят? Череп или как там его?» «Да нет, они тихо сидят», — пожал он плечами. «Не хочешь помочь органам, так сказать, проучить его?» «Ха, больно надо. Потом ведь он мне морду набьет или еще что похуже». «Значит, мотивация тебе нужна, да?» Я достал пятитысячную и помахал перед его носом. «О!» — мужик потянул руку. «Это другое дело!» Я убрал купюру. «Сначала дело, потом деньги. Короче, идешь сейчас наверх, стучишься к черепу и говоришь, что он тебя затапливает. Он откроет дверь, мы заходим, а ты получаешь чаевые и свободен». «Но не знаю, рискованно как-то», — пробормотал он. «Чем ты рискуешь?» — сказал я. «Только тем, что сегодня не бухнешь, потому что профукаешь 5 кусков». Мужик сглотнул, жадно глядя на купюру. «Ну, давай, согласен». Мы пошли наверх. Встали с Саньком за угол, спрятались. Мужик поднялся и громко забарабанил в дверь. «Череп! Ёж твою медь! Ты что там творишь? Затопил меня совсем! Вырубай воду! У меня с потолка течет!» Через несколько секунд дверь распахнулась. На пороге появился худой парень, по пояс голый, весь в татуировках. На теле непонятные узоры, переплетение кельтских символов, руны, какие-то скандинавские орнаменты. Все вперемешку. Модные, свежие, но покрывали его торс они так густо, что, казалось, тело просто измазано в грязи. «Дюша, ты офонарел?» — возмутился он. «У меня даже вода нигде не включена». «А, ну, я, наверное, ошибся. Может, кто-то другой?» Пробурчал мужик и развернулся, чтобы уйти. Череп потянул дверь, чтобы закрыть, и тут подскочили мы. «День добрый, Череп!» — улыбнулся я. «А вы кто такие?» Уставился он на нас, пытаясь закрыть дверь, но я подставил ногу и плечо. Закрыть не получилось. «Как кто?» — сказал я и кивнул на Сальникова. «Ты не видишь?» «Не вижу!» — с вызовом проговорил тот, выкатив грудь. «Я не убрал ногу. Ну да, — подумал я. Признаться, я-то думал, такой контингент сразу узнает начальника уголовного розыска. Если жульманы не знают начальника УГРО, это, мягко говоря, не очень хорошо. Недоработка». Череп снова дернул дверь, но я не дал, толкнул его внутрь. Он чуть не завалился, сделал несколько шагов назад, спиной уперся в стену. «Э, ты чё?» — заорал он. «Я сейчас ментов вызову!» «Менты уже здесь!» — я сверкнул корочками. Череп опешил, отшатнулся. «А чё за беспредел? Я сейчас в прокуратуру позвоню. У вас санкция есть?» «Есть», — ответил я. Он рванул к туалету. Ясно, прятать или сливать. Я успел раньше. Хлопнул дверью прямо перед ним. Дверь ударила его по спине, тот завыл, упал на пол. Я подошел, взял его за нос, приподнял. «Больно, пусти!» — прохрипел он. Я, конечно, не отпускал. «Пусти, что творишь? Беспредел!» Я показал ему фото Тритона. «Вот этого видел?» «Не видел!» Бормотал он явно, чтобы что-то сказать. «Первый раз вижу!» Я крутанул нос сильнее. «А, да, да, приходил сегодня!» «Где он?» «Не знаю, ушел!» «А зачем приходил?» «А, повидаться!» «Ну, конечно!» «С тобой только беседы вести интересные», — подумал я. «Ты один в квартире?» «Да, да, один». «Врешь ведь», — сказал я. «Вон в коридоре кроссовки не твоего размера. Похоже, Тритон у тебя где-то здесь». Я проговорил громко. «Тритон! Выходи, Тритоша! Мы ничего плохого тебе не сделаем!» Наконец я отпустил нос Черепа. Тот держался за лицо и зло сопел. В это время Сальников обшарил туалет и нашел несколько пакетиков с белым порошком, спрятанных в вытяжке. «Ого, вот», — сказал он. «А только как мы это оформлять будем? Мы ж сюда незаконно вошли». «Как-как?» — поморщился я. «Напиши в рапорте, дверь была открыта, услышали крики, зашли, среагировали. И вот, валяется, я взял один пакет, рассыпал по полу в прихожей. Смотри, вещество рассыпано. Возникли вопросы к хозяину квартиры, вызвали опергруппу. Все логично?» «Ну да. Ну, Макс, ты даешь», — удивился Саня. Череп сидел, сгорбившись, бубнил про беспредел и про то, что будет жаловаться в прокуратуру. Сальников тем временем позвонил в дежурку, сделал сообщение, вызвал опергруппу, а я прошелся по квартире. Дверца у шкафа была приоткрыта. Я подошел и резко распахнул ее. Внутри, сгорбившись, сидел какой-то человек. Он вздрогнул и волком зыркнул на меня. Я сразу узнал его. «Привет, Андрей», — сказал я. «Выходи, что ли?» Я смотрел, как из шкафа выбирается Андрей, а в голове звучала песня Аллегровой.